В ту же минуту черноглазая контролерша, только что меланхолически листавшая паспорт Фридунского, привстала и, перегнувшись через барьер, ловко защелкнула на запястьях своего клиента наручники. Кира ошеломленно повела на девушку глазами. Это была Саша-детективщица. Кира стояла, прижавшись лбом к толстому стеклу. Это было особенное стекло, прозрачное только с одной стороны, так что Кира, оставаясь незамеченной, могла видеть, как Алка снимает русый парик, отклеивает пластырь с носа и осторожно вымывает светлые линзы из своих черных, опасно поблескивающих глаз. Странно. Чудилось, будто Кира видит ее на экране телевизора. Наверное, такое ощущение испытывает человек, просматривая видеопленку, запечатлевшую давно исчезнувшего из его жизни знакомого. И тоска, и безвозвратность. Вот именно. Ничего нельзя изменить. Ничего нельзя вернуть. Алка уехала от Киры на Карадаг, уехала навсегда. Она сама сделала свой выбор. Так о чем сокрушаться? Безвозвратность. Какое жестокое, какое вечное слово. «Ох и лихая барышня!» — произнес позади Киры низкий насмешливый голос, и она с облегчением отвернулась от окна. Это был тот самый седой толстяк в голубой рубашке, который арестовал Алку. Теперь Кира уже знала, что он полковник ФСБ, а звали его Василий Иванович. «Между прочим, в той афере с алмазами, о которой вы уже наслышаны, инициатива исходила от Вихновской», — сообщил он, ловя погасший Кирин взгляд и почему-то неодобрительно покачивая головой. Она тогда состояла в близких отношениях с Игорем Глыбиным и узнала от него о перехваченном курьере. Голова у нее хорошая, ничего не скажешь, да и вы сами могли в этом убедиться. Вихновская сумела заронить в душу Игоря ядовитое зерно искушения, однако как им удалось сбить с пути истинного генерала, это непостижимо уму. Он сокрушенно закатил глаза. «Для меня это горе, просто личное горе. Петр Иванович меня когда-то в органы принимал. Я ведь в милиции начинал. Ох, проклятущее наше время! Люди предают дело своей жизни, честь, друзей, подруг!» Помолчал, глядя поверх Кириного плеча в окно. Сразу же, как только вещественные доказательства по делу Пищенко были подменены, Вихновская и Глыбин-младший приняли решение расстаться. Вернее, не афишировать свою связь, хотя отношения продолжались, он деликатно покашлял, за спиной других людей. Кира вяло кивнула. Все понятно. Игорь спал не только с ней, но и с Алкой. Ну и что такого, подумаешь? Дама ширма. Обычное в истории человечества дело. В марте месяце, во время вашей поездки в Нью-Йорк, под видом аппаратуры и биокультур, Вихновской удалось провести первую партию алмазов. Нам удалось засечь ее попытки, надо сказать, довольно неуклюже, сбыть товар. Брать ее не стали, нужно было проследить здешние нижегородские контакты, о которых мы тогда еще ничего не знали. Единственное, что подозревали, Вихновская работает в связке с вами. Игорь Глыбин, вы, она, такая прослеживалась цепочка. Поэтому на вас, красавицы-подружки, мы охотились параллельно. Василий Иванович пожал плечами, явно чувствуя себя не очень ловко. Кира опять кивнула. Чего конфузиться в самом деле? Вполне естественно предположить, что если они с Алкой делили любовника,